Глава 25. Пропущенный воскресный обед я наверстал за ужином. Обстоятельства позволяли Крэмеру считать, будто он выловил крупную рыбку, да еще и выставил Вульфа на посмешище. Ничего удивительного. Однако, проведя полчаса в своем кабинете со мной и Розой, инспектор начал подозревать, что его крючок просто зацепился за корягу, а потому оставил нас на попечение лейтенанта Роуклифа, а сам слинял на Центр-стрит. Роуклиф не очень-то обрадовался такому заданию, поскольку имел обо мне тоже нелестное мнение, что и я о нем. Еще около часа он забрасывал Розу вопросами в манере курса заочного обучения, одновременно пытаясь не позволить мне произнести ни звука, не говоря уже о членораздельных словах, и прервался только с возвращением копа, ездившего в Вашингтон-Хайтс, опросить родню ее мужа. Мало того, что свекор со свекровью подтвердили рассказ Розы, ее благоверный сам примчался в участок, чтобы устроить бучу. Он никому не позволит дурно обращаться со своей женой и намерен лично удостовериться в ее благополучии. Зная, что именно толкнуло его супругу сбежать на рассвете из квартиры в Вашингтон-Хайтсе, я разглядывал мистера Энтони с глубоким почтением. На бланках «Нейлор Кэр» мне попадался на глаза девиз фирмы «Все на свете по всему свету». Я решил, что лозунгом мужчин из отдела фондов мог бы стать призыв «Защити свою женщину» или, если развернуть эту формулу, «Защити свою женщину, чьей бы она ни была». Это заставило Роуклифа свести беседу с Розой ко времени, проведенному ею в кровати в ночь на пятницу, точнее, к периоду с 10 до полуночи. В таких узких рамках ему негде было развернуться. Он отправил человека на Бэнк-стрит пообщаться с консьержкой и другими жильцами, но все они только руками развели. В пятницу никто не видел, как мисс Бендини вернулась домой. В итоге около 7 часов вечера Роуклифф объявил перерыв на неопределенный срок. И я доставил Розу вместе с багажом по месту проживания, сначала созвонившись с Вульфом и услышав, что у него нет причин предполагать, будто Роза приберегла для него какие-то тайны. Мужа, который сопровождал нас в поездке, я высадил затем у ближайшей станции подземки. К тому моменту он уже уверился, что наши с Розой отношения носят исключительно деловой характер и даже предлагал угостить меня выпивкой. Вечер воскресенья я провел в кабинете за пишущей машинкой. Вульф тоже там был, но из всех 5 моих чувств его присутствие зарегистрировало только зрение. Когда раздался очередной звонок Сола Пензера, желавшего сделать Вульфу новый секретный доклад, я договорился встретиться с Солом в центре, чтобы избавить его от необходимости являться на дом к Вульфу. Разыскивая Сола, стражи порядка несколько раз звонили ему домой, и он собирался заночевать у приятеля. Вполне вероятно, полиция до того рьяно искала встречи с Солом, что могла установить за нашим домом слежку, а я все еще собирался оказать Хестер Ливси услугу и дать ей шанс объясниться в более дружественной атмосфере. Я с самого начала ожидал, что опознание ее Солом выльется в простую формальность. Так и случилось. Мы встретились с ним в понедельник утром и вместе явились в вестибюль здания на Уильям-стрит, где выбрали стратегически верный пункт для наблюдения за потоками людей, спешащих от дверей к лифтам. Ноги стучали, маршировали, пританцовывали, шаркали и щелкали каблучками, унося владельцев платежному чеку за очередную трудовую неделю. В толпе я даже заметил несколько знакомых лиц. Без 9:02 я уже начал опасаться, что мы пропустили мисс Ливси и придется подняться наверх, где устроить опознание не так уж просто. Но тут Сол пихнул меня локтем, бормоча: «Справа, в 30 футах, как раз оборачивается. Те же пальто и шляпка. За высоким мужчиной в очках. Заходит лифт?» «Ясно», — сказал я, когда она исчезла за дверцами лифта, уже начавшими смыкаться. «Как думаешь, сколько пальто у нее в шкафу? Она честная, работящая девушка». «Не моего ума дело», — проворчал Сол. «Ее честность, но не имя. Оно тебе известно. Если случайно наберешь номер Вульфа, а он спросит, можешь сказать «да». И добавь, что я приведу ее побеседовать с ним, но пока не знаю, в котором часу. Мне еще предстоит выяснить, работаю я здесь или уже нет. Заседание совета директоров». «Ты не слушаешь». «И я наблюдаю. Ты случайно не знаешь того парня?» — скосил глаза Сол. «В сером плаще и шляпе. Высокий рост, широкие плечи, мясистое лицо. Теперь уже спиной к нам. Вот, он заходит в лифт». «Да, я его знаю, а что?» «Я его видел». «Кто бы сомневался?» Продвинутая система учета, спрятанная в недрах черепа наблюдательного Сола, не уступала любой из существующих картотек. «Скорее всего, ты видел его 17 августа 1938 года, когда он перешел Мэдисон-авеню на красный сигнал светофора». «Нет, я видел его в пятницу, причем дважды. Когда Нейлор встретился с той женщиной на перекрестке 1-й авеню и 57-й улицы, этот тип стоял в проеме двери на дальней стороне улицы и наблюдал за ними. Спустя час, когда они разошлись в разные стороны на углу 2-й авеню и 57-й улицы, он маячил в 40 футах, опять-таки в дверном проеме, и когда женщина направилась к центру по 2-й авеню, увязался за ней. Большего я не увидел, нужно было догонять Нейлора». «Это точно он?» «Лично я уверен». «Тогда я тоже. На случай, если плющитель голов на сей раз возьмется за меня, этого парня зовут Самнер Хофф. Он работает на Нейлор Кэр и сидит в отделе фондов в собственном кабинете. Запомни это». «Уже. Здесь мы закончили?» Я дал утвердительный ответ, и Сол ушел. Поднимаясь в лифте на 34-й этаж, я не знал, чего ожидать. Холли меня вполне могла встречать делегация официальных лиц компании с советом уносить ноги и никогда не возвращаться. Но там вообще никого не оказалось. Правда, обогнув заставленный столами стадион и двигаясь по проходу, я поймал на себе множество самых разных взглядов, но не заметил ничего такого, чего не наблюдал бы на прошлой неделе. Оставив плащ и шляпу в своей каморке, я сразу вышел, пересек стадион поперек, открыл дверь кабинета Хестер Ливси, вошел и прикрыл дверь за собой. «Чего вы хотите?» — требовательно спросила она. Мисс Ливси выпрямилась над столом, который протирала. Она показалась мне взволнованной, несчастной и раздраженной. Будь здесь Фриц, он сказал бы, что ее внешность не выдает человека с отменным аппетитом. Я так и не утратил впечатление, будто она попала в беду, и только мне одному под силу ее понять и спасти. Но теперь и последний дурак догадался бы, что мисс Ливси в опасности. Эту очевидную истину следовало донести до нее. «Мое имя Арчи Гудвин», — сообщил я, — «и я работаю на Нира Вульфа». «Знаю. Чего вы хотите?» По-видимому, не стоило и пытаться скрывать что бы то ни было в отделе фондов. С тем же успехом вы могли прятать шило в мешок. «Боюсь», — сказал я, — «что не смогу дать на этот прямой вопрос столь же прямой и ясный ответ. Я расскажу вам, чего хочу, но не стану объяснять, зачем мне это потребовалось. Хочу назначить свидание, встретиться с вами в 5 часов, сразу после работы и вместе отправиться к Ниру Вульфу. Он желает поговорить». «О чем?» «Где ваши манеры?» — упрекнул я. «Не могу сказать, о чем конкретно пойдет разговор. Он будет связан с убийством Кэра Нейлора. Об этом вы и сами могли догадаться, сколько бы ни закрывали глаза. Давайте испробуем другой подход. Сначала я просто спрошу, вы согласны? Нет, разумеется. С какой стати? Теперь мне придется объяснить, почему вы должны согласиться. Я бы с радостью обошелся и без этого, но в мире нет совершенства. Мистеру Вульфу стал известен некий факт, имеющий касательство к вам и Кэру Нейлору. Он намеревается расспросить вас о нем. Природа этого факта такова. Что еще за факт? Я только головой помотал. Его природа такова, что в случае отказа прийти и поговорить, Нира Вульф будет вынужден уведомить полицию, и тогда расспросов вам все равно не избежать. Не пойдете — приведут силой, причем атмосфера беседы будет совершенно иной. «Боже мой!» — без всякого выражения произнесла она, словно испытала удар, лишивший ее возможности что-то чувствовать. «Это мне не понравилось». «Ваше счастье, что я не работаю в полиции», — заявил я. «Если дойдет до ареста, потрудитесь придумать реплику пооригинальнее и сделайте что-нибудь с лицом, у вас челюсть отвисает». Тут она подскочила ко мне с такой силой, уперла ладони мне в грудь, что едва не опрокинула, подняла лицо и отчасти скомандовала, отчасти взмолилась. «Что за факт?» Такая тактика чуть не сработала. Но я успел прикусить язык и решительно замотал головой. «Дудки! Мистер Вульф все объяснит!» «Не скажете?» «Нет». «Значит, ничего нет. Я не верю. Нет у вас никаких фактов». «А вот и есть. Меня даже возмутил такой явный промах. Вас же насквозь видно, сами проговорились, что факт не один, их два или больше». И вам позарез надо узнать, какой именно стал известен Вульфу. Мисс Ливси определенно прокололась, но признать свою оплошность не спешила. Более того, была готова схватить быка за рога. Она отошла к вешалке в углу, сняла пальто и сунула руку в его рукав. «Отправляюсь немедленно», — объявила она. «Не получится». Я подошел забрать у нее пальто. «Единственное свидание, которое никак не может пропустить мистер Вульф, это утренняя встреча с орхидеями с 9 до 11». Я опустил взгляд на запястье. «Можем отправиться через час с четвертью. Без 15:11 встретимся в вестибюле внизу». Но мисс Ливси так легко не сдавалась. «Я не стану просто сидеть здесь», — возразила она. — А работать тоже не смогу. Лучше уйти прямо сейчас и дождаться мистера Вульфа. — Погодите минутку, я только предупрежу мистера Розенбаума. Оставшееся в моих руках пальто я повесил на крючок и объяснил, что у меня в любом случае есть одно важное дельце, которое требует внимания прежде, чем я мог бы покинуть офис. Мисс Ливси пришлось уступить, но только потому, что у нее не было другого выхода. Мне же осталось лишь сбежать. Я не был уверен, что выдержу, если она выйдет вдруг из ступора и возьмется за меня по-настоящему. Она согласилась встретиться в вестибюле в 10:45. И я вернулся в свой кабинет, поднял телефонную трубку, позвонил Вульфу и попросил ждать нас к 11. Кроме того, я рассказал ему, что Сол узнал Самнера Хоффа. Затем я обратился к телефонистке на коммутаторе Неллер Кер и назвал ей добавочный номер кабинета Пайна. Чтобы добиться разговора с Пайном, мне пришлось повоевать. Президент участвовал в крайне важном совещании и запретил отвлекать его по пустякам, но в итоге мне удалось убедить секретаршу, что этим утром никакое совещание не может быть важнее нашей с Пайном встречи. Меня попросили повисеть на линии. Висел я долго. 5 минут спустя я задался вопросом, с кем сейчас целуется секретарша, а по истечении еще 3 начал подозревать, что обо мне напрочь забыли, и уже занес палец над аппаратом, когда в трубке снова раздался женский голос. «Мистер Гудвин?» «Еще здесь и исполнен надежды». «Поднимитесь, пожалуйста, в зал совещаний на 36-м этаже. Вас пропустят». Тон, каким это было сказано, подразумевал, что мне выпала немыслимая удача, и я от души ее поблагодарил. На 36-м этаже мне объяснили, где находится зал для совещаний. Когда я дошел до него, стоявший у двери начальник службы безопасности сперва убедился, что я тот, кем назвался, и лишь потом распахнул дверь. Входя, я напустил на себя представительный вид. Это оказалось очень кстати. Зал был огромен, с высоким потолком и ярким освещением. Простым смертным, вроде меня, работающим 5 дней в неделю, такие внушают благоговение. Пол едва ли не целиком был покрыт гигантским ковром. Стол из выбеленного ореха размером равнялся моей спальне, хотя и отличался от нее контуром. Вокруг него стояли вместительные кресла, обитые кофейного цвета кожей. Не менее 20, но лишь 4 или 5 из них пустовали. По 2 кресла в концах стола, остальные вдоль. В кресле на дальнем конце сидел Джаспер Пайн. Напротив расположился мужчина, от которого осталось столь немногое, что кресло не казалось занятым и наполовину. Едва бросив взгляд на этого иссушенного возрастом человека, я сразу признал в нем старого Джорджа Нейлора, одного из основателей фирмы и отца миссис Пайн, для меня Сесили и Кэра Нейлора, ныне покойного. Портрет старичка украшал стену в офисе президента компании. Не вставая, Пайн произнес: «Джентльмены, позвольте представить вам мистера Арчи Гудвина. Гудвин, вы присутствуете на совместном заседании совета директоров и избранных членов руководства. Эта встреча особая. Она была созвана для обсуждения вопросов, связанных с трагической кончиной мистера Кэра Нейлора. Мы обсуждали их в течение долгого времени и во всех подробностях. В частности, прозвучало предложение поручить Ниро Вульфу, вашему работодателю, продолжить расследование и распространить его на обстоятельства гибели мистера Нейлора. Кое-кто из присутствующих высказал мнение, что перед принятием окончательного решения нам следует...» Он оборвал себя, потому что старина Джордж Нейлор проскрипел крепкое словцо. Подобные выражения в ходу среди лесорубов, шоферов-дальнобойщиков и усталых детективов. Но я никак не ожидал услышать нечто подобное на совете директоров. «Все уже решено! Конечно, Вульф может продолжать!» — добавил к сказанному отец-основатель. Своим тенорком сын явно пошел не в родителя. В стариковском баритоне присутствовали и глубина, и сила, но преклонный возраст также был различим. Директора зашептались, сдержанно и почтительно, хотя и не без заметного раздражения. Пайн заметил ему: «Мне казалось, мистер Нейлор, мы сообща решили, что должны сначала выслушать Гудвина. Расскажите нам, Гудвин, чем вы занимались с тех пор, как впервые явились сюда в прошлую среду?» Несмотря на 5 пустующих кресел, никто даже не заикнулся насчет того, чтобы я устраивался поудобнее. Поэтому, заметив поблизости одно незанятое место, я так и поступил. «Вам нужны только основные блюда?» — спросил я. «Или подать с гарниром?» Пайн распорядился начинать. «Они остановят меня, если рассказ выйдет чересчур подробным». Я повиновался. Пересказал достаточно, чтобы совет остался доволен, но даже близко не подступил к уровню своих изнурительных отчетов перед Вульфом, а несколько событий вовсе опустил. Скажем, свою первую встречу с Гвин Феррис, когда та прикинулась неграмотной. По ходу отчета они перебивали меня, когда вздумается, чтобы задать вопрос или подпустить шпильку, а едва я дошел до сцены у двери кабинета Самнера Хоффа, где Кэр Нейлор сообщил мне, что знает убийцу Уолда Мура, навалились всем скопом. Очевидно, здесь уже сложились две противоборствующие точки зрения, а может и больше. Один весельчак бросил мне в лицо: «Я знал Кэра Нейлора 20 лет, Гудвин, и он ни разу не произнес лживого слова. А вас я впервые вижу». Этот прохвост с самого начала мотал мне нервы, и я уже начинал свирепеть. Явно старше меня, он также явно уступал в возрасте основателям компании, одевался лучше всех присутствующих, обладал широким мясистым ртом и обожал прерывать людей на полуслове. Подходящий ответ уже вертелся на языке, но старик Джордж Нейлор меня опередил. «Глупости! Кэр с пеленок был неисправимым вруном!» Это ничуть не остудило пыл пижона. «Ну, разумеется!» — сказал он. «Кэр Нейлор мертв, но вы-то живы!» Тон сказанного намекал, что это обстоятельство кажется ему прискорбным. «Знаете, я веду учет», — произнес я, — «всех, кто посмел обозвать меня лжецом. Вас как зовут?» Его широкий рот сложился в снисходительную усмешку. «Вы слишком стары, чтобы задать вам трепку», — признал я, поднимаясь на ноги. «Но мне известен прием, который научит говорить бессловесную тварь, и я был бы не прочь испробовать». «Его фамилия Фергюсон», — ставил сухонький малый с усиками. У него была сухая внешность и сухой голос. Он весь хрустел, словно сухарики Мельба. «Садитесь, Гудвин. Эммет Фергюсон, адвокат, владелец контрольного пакета акций одного из банков. Он 10 лет боролся за то, чтобы сделать Кэра Нейлора президентом этой компании. Последний раз его одолели 9 голосами против 5, и...» «А это нормально?» — вознегодовал кто-то. «При постороннем!» «Сделай вы Кэра президентом!» — объявил старина Джордж Нейлор. «Я лично явился бы сюда, чтобы пинками выставить его вон! Кэр мой сын, но он не смог бы руководить этим бизнесом!» «Хотя очень хотел попробовать!» Пробормотал усатый сухарик. Я утонул в своем кресле и постарался поддержать иллюзию, что меня в нем нет, надеясь, что они не прекратят семейную склоку, которая казалась интересной. Они продолжали в том же духе и достаточно долго, чтобы я успел понять. С акциями компании Кэр Нейлор расстался специально, метя на ведущую роль, а именно на президентское кресло. Очевидно, последнее слово формально отводилось совету директоров, но 2/3 его членов выступили за Пайна, хотя и в этом случае Кэр Нейлор собрал 5 голосов в свою поддержку. Мне было любопытно, кого поддерживала Сесилия и какие силы мог бросить в битву старик Джордж Нейлор. Пока мне удалось составить лишь самое общее представление. Восседавший во главе стола Пайн вскоре прекратил споры и велел мне продолжить рассказ. Когда с вопросом «Кто из нас лжец?» Кэр Нейлор или я было покончено, или он утратил актуальность, мне разрешили говорить без особых заминок. Я достаточно подробно остановился на событиях недели и довел свою историю до конца, однако все равно опускал детали, без которых они вполне могли обойтись, скажем, недавние подвижки с Хестер Ливси. Когда я умолк, меня забросали вопросами, причем пижон явно превысил свою квоту. Я отвечал, пока не вмешался Пайн. «Мы уже 2 часа ведем разговор, джентльмены. Настало время принять хоть какое-то решение. Первый вопрос. Что делать с Ниро Вульфом? Скажите, Гудвин, если мы поручим Вульфу продолжить расследование, распространив его на смерть мистера Нейлора, чем он сможет помочь?» Половина собравшихся громко высказались в разнобой. Пайн постучал председательским молотком и призвал их к порядку. «Дайте Гудвину ответить!» Я оглядел обращенные ко мне лица, на полсекунды задержав взгляд на Эммите Фергюсоне. «Мистер Вульф мог бы поймать убийцу», — объявил я, — «в том случае, если вы этого хотите. Он...» «Почему не полиция?» — нагло встрял Фергюсон. «Это их работа!» «Я не стану», — пообещал я столу, — «спорить с болтуном Фергюсоном. Можно продолжать?» Сухонький малый захихикал, запрокинув голову. Кто-то сказал: «Молчите, Фергюсон! А не то мы проторчим тут весь день!» «Возможны варианты», — уточнил я. «Если вам кажется, что какие-то обстоятельства этого дела чересчур щекотливы, немедленно отзовите мистера Вульфа. Если вы не против поимки убийцы, но не сильно переживаете о том, понесет ли он наказание, предоставьте копам выполнять их работу. В конце концов, мистер Вульф может не добиться результата, а его услуги обходятся недешево. Если же вы считаете, что обязаны перед собой или кем-то еще принять все возможные меры и подозреваете, что рутинное полицейское следствие может зайти в тупик, не поскупитесь и наймите мистера Вульфа. Что до... «Вас не просили расхваливать свой товар!» — ощерился Фергюсон. «Вас попросили...» Я заговорил громче. «Что до способностей мистера Вульфа, то я не возьмусь о них судить. Когда мистер Вульф берется за очередное дело, никто не скажет наверняка, чем это закончится, пока он не поставит точку. Я мог бы доложить вам о его достижениях, но рассказ отнимет неделю в любом случае. Многие из вас наверняка уже что-то слышали». «Вношу предложение», — сказал сухонький малый, — «уполномочить президента компании поручить мистеру Вульфу...» Хлопнул молоток. «Минуточку!» Пайн обратился напрямую ко мне. «Гудвин, вас не затруднит выйти в приемную и подождать там?» Я глянул на наручные часы. «Вообще-то я опаздываю на встречу». «Как и все мы», — проворчал кто-то. Пайн заверил, что это не займет много времени, и я вышел. Судя по нетерпению клиентов, ерзавших в креслах приемной, они уже давно ожидали приема, и число их росло. Одного из посетителей я узнал. Это был заместитель окружного прокурора, что дало мне повод задуматься, а которую банду из зала для совещаний поддерживает он. Я в самом деле ожидал, что меня промаринуют за дверью полчаса как минимум, и уже раздумывал, не сбегать ли вниз, предупредить Хестер Ливси. Как начальник службы безопасности явился с вестью: «Меня просят войти». Очевидно, важные боссы согласились с Пайном, что пришло время завязать с болтовней и что-то решить, если только они не собирались задать мне новые вопросы. Но нет. Голосование состоялось. Когда я подошел к столу, Пайн заговорил со мной. «Гудвин, мы желаем, чтобы мистер Вульф распространил свое расследование на смерть мистера Кэра Нейлора. Вам понадобится официальное письмо?» «Нет. Всех этих свидетелей вполне достаточно. Значит, мы имеем дело с банальным убийством, и вы вполне можете вычеркнуть меня из списка работников, если за мной сохранится право свободного доступа в отдел фондов. Полагаю, мы можем надеяться на ваше сотрудничество?» «Конечно». «Хорошо. Мистер Фергюсон, окажите любезность. Сегодня в 18:00 мистер Вульф будет ждать вас в своем кабинете». Пижон выпучился на меня, отвесив челюсть. Он пытался что-то сказать, но не вышло. Сухонький малый опять запрокинул голову, чтобы вдоволь посмеяться. «Это еще зачем?» — спросил Пайн. «Бросьте», — милостиво отсоветовал я. «Мистер Вульф все равно сумеет добиться своего. Как прошло голосование?» «Голосование?» «По вопросу найма мистера Вульфа». «Это неподобающий вопрос, Гудвин. Как вам известно, мне говорили... Простите, мистер Пайн, но неподобающий не то слово. Мой взгляд прошелся по сидящим за столом. В расследовании убийства, джентльмены, ничто не может считаться неподобающим. Это следует запомнить всем, кто хоть как-то замешан. Я уже говорил, что не могу предсказать поступки мистера Вульфа, но точно знаю, о чем он меня спросит. И одним из первых вопросов будет, кто голосовал против его вмешательства, если бы мне позволили остаться здесь? Результат голосования, известил сухонький малый, 11-4. Против высказались Фергюсон, Уайт, Фолк и Томас. Председатель, понятное дело, воздержался, но, судя по репликам, выступает за привлечение Вульфа. Моя фамилия Армстронг. Огромное спасибо. А мне пора бежать на ту встречу.